ебучий, блядь, торчок. Отъебу любого, блядь. Славься, родина моя. Суну за щеку конец и скажу, что леденец. Вот такой я долбоёб, а быть может, молодец. Здравствуй, жопа, Новый год. Веселиться тут народ. Вовремя приперся я. Всех построю, сука, бля. Носорога загашу, покажу ему душу, чтоб он спрятал вафли жуй и за лба торчащий хуй. Нехуй тут понты кидать, хуем в лобби телепать. Ведь за эти, бля, понты носорог я дам пизды. Праздник клёвый тут у вас. Пляшет польку яйца тряс. Девки сиськами трясут, аж затычки течь дает. Эй, удав, иди сюда, что-то недопонял я. То ли ты презерватив, то ли концентрацептив. Блять, сожрались вы тут все, нету прав на вас вообще. Дедовщины на вас нет, где же мой любимый дед? Вот внучок приперся я. Иди ты нахуй, бля. Без тебя я разберусь. Ну раз не надо, я съебусь. Мандавошки и козявки все попрятались под лавки. Письки в попки и молчат. Испугались. А ребята-червячки, червячки, позабились сундучки, сундучки, обосрались и дрожат, завонялися. Майский жук убитый в смерть, просто в смерть. Тот от страха стал реветь, ох, реветь, да не бейте. Выкуп я принесу. Или даже отсосу. Отсосу. Отсосу.